торговые аппараты в городе тоже работали. Правда, в них не было ничего эксклюзивного, ради чего стоило бы тратить свои деньги, но ей нужно было создать отличный от всех остальных образ. И добротная, без всяких улучшений одежда, которую с удовольствием бы одел какой-нибудь крестьянин или работяга, а то и путешественник, отлично для этого подходила. Тем более ей удалось найти явно женские варианты одежды. Облегающие штаны из плотной холщовой ткани, окрашенные в темно-синий цвет, и кожаные сапоги с облегающими и икроголенищами до колен на невысоком широком каблуке, заставили ее немного помучиться, привыкая к совершенно новой походке. Со свободной рубахой с узкими на предплечьях рукавами было все проще, но и там пришлось привыкать, что тот же ворот не завязывается, а скрепляется на специальные пластинки на одной стороне ворота, которые просовывались в прорези на другой стороне ворота. Впрочем, немного помучившись с таким типом соединения, она просто оставила ворот распахнутым, так что в нем было видно поддетый под рубаху топик, который девушке очень нравился своей функциональностью и удобством. Поверх рубахи она накинула кожаную безрукавку, которую она даже не стала пытаться завязать, так как ни обычных завязок, ни тех странных пластинок, с которыми она худо-бедно разобралась, на безрукавке не было, а было какое-то металлическое соединение, которое она так и не поняла, как нужно соединять. Ну а дополнила она это все тем самым черным плащом, застегнутым на груди. Вообще, получившийся образ Микиаде даже нравился, но вот в плане практичности для ее стиля он точно не подходил, так как облегающие и подчеркивающие красоту ее ног и задницы штаны из плотной ткани слишком уж ограничивали движение. Хотя вот в сочетании с высокими сапогами это оказалось просто идеальной одеждой для ходьбы по высокой и довольно острой траве. Закончив переодеваться, девушка приступила к самому главному моменту во всем переодевании. Она взяла свою слизь и осторожно поместила ее себе на голову. Та тут же принялась оплывать и обхватывать всю голову, постепенно спускаясь еще ниже. И вот, вся ее голова оказалась внутри слизи, и та покрыла даже шею и часть спины и грудь. Ощущение было странным, хоть его и нельзя было назвать неприятным, скорее очень непривычным. Ну и на некоторое время пришлось задержать дыхание, пока слизь не подстроится и не начнет снабжать ее воздухом. Но все равно дышать было тяжеловато, как будто плывешь под водой и дышишь через соломинку. Да, пожалуй, это самое точное описание ощущения. Бегать долго так не получится, но зато это поможет ей в запланированной шалости. Облепившая ее голову слизь транслировала радость и предвкушение, так что Микиада попыталась передать той такой же набор эмоций, а еще решимость. И судя по всему, ей это удалось, так как она получила свои эмоции обратно, как будто отзеркаленные. И в этот момент ей стала ясна опасность подобной способности слизи, ведь удержать себя в руках и не рассмеяться от накатившей веселости ей удалось только благодаря регулярным медитациям и укреплению своего разума и контроля. Сделав себе мысленную пометку, позже разобраться, что же это за способность такая и для чего она вообще у слизи имеется, Микиада накинула глубокий капюшон, почти полностью скрыв свое лицо, и пошла наружу. Пора было веселиться и поднимать монстров на борьбу с вторженцами на их поля в лице грызунов. Часть 165. Примечание к части. Поршни, мягкая обувь из кожи, эдакая помесь мокасин и ботинок, имели не только мягкий верх, но и мягкую же подошву, только усиленную дополнительным куском более грубой кожи. Фиксировались на ноге с помощью кожаного шнура. В последнее время у нее было странное ощущение. Ее навык тянул ее на 10-й этаж, но она никак не могла понять, чего стоит ожидать. Но подземелье однозначно намекало, что там внизу происходит что-то интересное, на что стоит взглянуть. Так что Ленит прервала свою медитацию, во время которой она слушала подземелье, пытаясь узнать про места, которые ей стоило бы посетить. Что-то случилось, поинтересовался Дриали. То, что он заметил практически незаметные изменения в ее состоянии, было неудивительно, ведь он шел по пути наблюдателя. Об этом ясно говорил ее навык пути познания. Поэтому он легко замечал мельчайшие детали, на которые большинство вообще бы никогда не обратило внимания, и даже не знало бы, что на это вообще нужно смотреть. «Внизу происходит что-то интересное», — поделилась девушка, полученная от подземелья информацией. «Тогда почему мы еще сидим?» — улыбнулся мужчина, легко поднимаясь на ноги. Улыбнувшись в ответ, Ленит также легко вскочила и бросилась собираться. Она знала, что нужно поспешить, если она хочет успеть к самому началу. И вскоре два льва уже спускались на лифте на шестой этаж, чтобы там пересесть на лифт, идущий на десятый. Ох, как же было приятно знать что-то, неизвестное другим. Причем особенность ее пути помогала бороться со вполне естественным желанием похвастаться наличием такого знания. И если поначалу это еще было сложно, то сейчас она наоборот, испытывала удовольствие от того, что узнала что-то новое, о чем остальные не в курсе, при этом не испытывая необходимости этим знанием с кем-то делиться. В этом плане они с ее мужчиной идеально подходили друг к другу, так как их пути были чем-то похожими, пусть все же и разными. Выйдя на десятом этаже, два льва огляделись по сторонам. «Тут ничего не происходит», — заключил мужчина. «Нам нужно в поле», — немного подумав, сообщила девушка. И оба разумных двинулись дальше. «Сколько у нас времени?» — поинтересовался Дриали. «Должны успеть», — обнадежила его Ленит. «Только как выйдем, желательно будет пробежаться туда». Они как раз вышли из внешних ворот, и девушка указала влево, в направлении видневшейся вдали стены, что отгораживало основную часть зала от небольшого участка, который полностью контролировался слизями и куда пока львы предпочитали не соваться. Две фигуры были одеты по-мужски, то есть в штанах, на ногах поршни с обмотками, рубаха, которую, правда, не видно под плотной холщовой курткой, и плащи с капюшонами. У обоих альвов не было никакого защитного снаряжения, а из оружия – универсальный поясной топор и длинный нож у мужчины, и лук со стрелами и короткая махайра, которая непонятно, еще нож или уже меч у девушки. Могло бы показаться, что ходить так очень рискованно, но они настолько научились скользить между нитями событий, не затрагивая их и никак не вмешиваясь, что их не только монстры начали игнорировать, но и ловушки с восьмого этажа отказывались срабатывать. На девятый же этаж они еще не ходили, так как вначале нужно было дать Ленит возможность освоиться со своим навыком. Поэтому они пока не знали, как на них будут реагировать големы оттуда, но собирались проверить в ближайшее время. Многие эльвы вспоминали потом тот день по-разному, кто с ужасом, а кто со смехом. Когда в разделяющий зал на две части стене распахнулись имевшиеся там ворота и оттуда хлынула настоящая волна слизи, многие эльвы как раз были в полях, занимаясь охотой на одиночных грызунов или слизей. Поэтому было неудивительно, что некоторые из них оказались прямо на пути катящейся волны монстров, грозящейся смести все, что будет встречено на ее пути. Некоторые из зазевавшихся, кто не сразу отреагировал на случившееся, или растерявшихся и находившихся ближе всего к воротам, даже умудрились погибнуть, но основная масса альвов все же успела сбежать. Драпали они до самого лагеря, а сотрудники двух промежуточных лагерей службы, находившиеся ближе всего к накатывающейся волне и не успевшие сбежать в первые мгновения, принялись баррикадироваться в помещениях, молясь всем богам в надежде пережить это происшествие. Но как оказалось, альвы слиз в данный момент не интересовали, так как они шли войной на грызунов. Конечно, если какой идиот оказывался на пути наступающей слизи и не поспешил убраться с их дороги, то он погибал, но на то он и идиот. Специально же, слизи за альвами не охотились и на решивших посмотреть на происходящее поближе внимания почти не обращали. Нет, если находился дурак, который подходил на дистанцию уверенной атаки слизи, то те быстро ему объясняли, что так делать не стоит, один раз даже с фатальным исходом, но если держаться на достаточном расстоянии, то монстры внимания на такого зрителя не обращали, занимаясь уничтожением грызунов. И такое их поведение очень быстро нашло объяснение. За первой волной монстров, в окружении еще одной огромной толпы слизей, шла фигура в черном плаще с капюшоном. И судя по всему, именно она всеми монстрами командовала, направляя их на одну цель. И хоть лицо фигуры было почти скрыто капюшоном, но самые глазастые смогли все же рассмотреть нижнюю часть лица и шею, обратив внимание на подозрительный их влажный блеск. В отличие от первой волны, которая чуть ли не неслась вперед, поглощая не успевших сбежать грызунов, вторая продвигалась медленнее, зато они выявляли все подземные ходы и над ними начинали взлетать в воздух специальные землеройные слизи, которые с грохотом обрушивались вниз, поднимая тучи пыли и обрушивая прорытые грызунами тоннели. Причем они не ломали все найденные ходы сразу, а вначале обнаруживали ходы, по которым грызун или грызуны могли бы сбежать, и обваливали их, а уже только потом принимались за основные камеры. Если же грызун решал рискнуть и выскочить на поверхность, то он попадал прямо в объятия карауливших его слизей, а потом передовая волна докатилась до первой крепости. Наблюдавшие со стороны за происходящим львы уже приготовились смотреть, как обезумевшие монстры захлестнут укрепления, но слизи не оправдали их ожиданий, они просто обтекли крепость с двух сторон и двинулись дальше, оставив только части своей волны для ее блокирования. Взятием же крепости занялись монстры из второй волны, которые вначале обнаружили и обрушили все подземные ходы, которые позволяли грызунам свободно попадать внутрь и покидать крепость. И только убедившись, что никто не сможет сбежать, часть слизей занялась разрушением подземных ходов, постепенно сжимая кольцо, в то время как слизи ядра, собравшись с одной стороны, принялись таранить стену в одном месте. В результате, за очень недолгое время, стена была обрушена и в образовавшийся пролом хлынула волна монстров, которая быстро похоронила под собой защитников крепости. А потом слизи взялись за планомерный снос всей крепости, обрушивая подземные ходы и срывая стены и башни. Покончив с первой крепостью, очень незначительно поредевшая орда двинулась к следующему укреплению, где все повторилось в точности, как и с первой. А когда ведомые неизвестным в плаще слизи направились к третьей крепости, там началось повальное бегство. Все, кто имели шанс вырваться из окружения, то есть умел планировать, далеко прыгал, быстро бегал, обладал крепкой естественной броней, или обладал сразу несколькими способностями, бросились убегать. Правда, на прорыв пошли только более крупные особи, а те, кто поменьше, предпочли сбежать через пока еще не разрушенные подземные ходы. Так что к подходу орды, крепость стояла почти пустой, так как в ней остались только бобры, которые не могли протиснуться в норы и не имели шанса прорваться через заслон по поверхности, и по какой-то причине не пожелавшие сбегать суслики. Но подошедшие слизи не стали необдуманно бросаться в атаку, а точно так же, как и у двух предыдущих крепостей, занялись планомерным разрушением подземных ходов и организацией пролома в стене. Ну а потом был стремительный штурм, обошедшийся практически без потерь, и планомерный снос всех укреплений. А вот с четвертой крепостью у слизей возникла проблема, так как часть сбежавших из третьей кинулись как раз к четвертой и сцепились с заслоном вокруг укреплений. Защитники крепости тоже не стали сидеть в стороне и кинулись на помощь прорывающимся. В результате завязалось сражение, в котором грызуны неожиданно начали брать верх, так как к ним еще и начало прибывать подкрепление по подземным ходам. Так что удерживающие заслон вокруг крепости слизи частично были уничтожены, а частью отошли. Но и на новом месте слизи не смогли закрепиться, так как были неожиданно атакованы объединенной группой броненосцев и панголинов. И только подошедшая орда позволила части слизи выжить. Из броненосной ударной группы грызунов-хищников, в результате скоординированной атаки стеноломов с одной стороны и диверсантов с другой, в живых остались только несколько панголинов, которые почуяли, что запахло жареным, и длинными прыжками вырвались из окружения. Немногочисленные же отмороженные большесегментные броненосцы погибли все, но умудрились перебить кучу своих противников. А потом орда подступилась к крепости. Лидер слизи учел случившееся с группой блокирования и не стал растягивать свои силы в попытке окружить крепость. Вместо этого орда принялась двигаться по сужающейся спирали вокруг крепости и обрушивать подземные ходы, утрамбовывая землю до каменной твердости. И только когда стало понятно, что ни из крепости никто незамеченным не выберется, ни в крепость не проникнет, слизи перешли к штурму. Общая стратегия была такой же, как и при штурме предыдущих укреплений. Остановившись напротив выбранной стороны и создав ударный кулак, слизи ядра принялись таранить стену, стремясь уложить себя как можно плотнее. Вот только зоркие наблюдатели могли заметить, что воткнувшиеся в стену слизи не спешили выбираться обратно, а как будто чего-то ждали. И вскоре стало понятно чего. В какой-то момент основная масса слизи попрыгала вперед, к стене, а когда они были уже совсем рядом, то оставшиеся слизи ядра продолжили обстрел, только в этот раз они целились по самому верху стены, стремясь поразить суетящихся там грызунов. Эффект от такого обстрела появился сразу, ведь слизей было много, а способных отбить их бобров мало. Так что попадания слизей сносили со стен бронированных панголинов и мелкопластинчатых броненосцев вместе с достаточно прочными хомяками, и разрывали на куски всякую другую живность. А пока длился этот короткий, но очень интенсивный обстрел, подобравшаяся к самой стене волна слизи хлынула вверх, цепляясь за выпущенные и сцепленные между собой ложноножки слизи ядер. Благодаря этому подъем происходил очень быстро, а некоторые слизи чуть ли не взлетали по стене, начиная сразу же хватать и выбрасывать наружу ближайших грызунов. Не помещавшиеся ранее на стенах грызуны хлынули к месту прорыва, стараясь скинуть противника обратно, ведь без преимущества стен они проиграют. Но пока все были отвлечены, по одной из боковых стен наверх взобрался отряд слизей-диверсантов, которые не кинулись сразу в бой, а немного выждали, пока грызуны полностью сосредоточатся на идущем вместе штурма сражении. И только после этого они прыгнули в толпу, выбирая достаточно сильные цели, но все же такие, с которыми они гарантированно смогут достаточно быстро справиться. И сражение закипело с новой силой, так как возникшая в рядах животных паника позволила еще большему количеству слизей взобраться на стену, погребая под собой защитников. А потом случилось то, чего наблюдавшие за сражением львы не ожидали. Как оказалось, сидевшие в стене слизи ядра не ограничились созданием сети, для удобного и быстрого взбивания наверх. Альвам было не видно, но когда начался штурм, слизи принялись активно раскапывать стену, в первую очередь поглощая использованные при строительстве для придания прочности палки и траву. Мало того, вычистив из участка стены органику, слизь заполняла образовавшиеся пустоты и начинала вибрировать, постепенно разрушая окружающий материал. В пылу схватки это не было заметно, тем более за первой, самой быстрой партией, на стену поднялись более медлительные, но значительно более разрушительные слизи, те, кто до этого обваливал подземные тоннели, трамбовщики. Но как оказалось, и против живой силы на поверхности они представляли серьезную угрозу. Подпрыгивая со стены в воздух, эти слизи обрушивались вниз, прямо на головы толпившихся внизу грызунов, разбрызгивая вокруг кровь и ошметки мяса. К счастью, этих слизей было не так уж и много, а перед очередным прыжком им нужна была пауза. Да и подпрыгнув с земли, они не подлетали так высоко, как при прыжке со стены, так что и сила удара была не такой большой. Но в тот момент, когда грызуны оправились после самоубийственных атак диверсантов и трамбовщиков, слизи ядра наконец достигли критической точки в прочности стены, и та не выдержала, рухнув почти целиком. После этого у грызунов уже не оставалось никаких шансов, и некоторые из них даже начали сбегать. Занятые сражением, слизи не пытались останавливать беглецов, да и резервов у них для этого уже не оставалось, так как практически все силы были брошены в бой. Но несмотря на прорыв стены, резня в крепости продолжалась еще почти полклика. Часть грызунов сумела собраться в районе того, что можно было бы считать цитаделью крепости, гору земли, пронизанную ходами, которые вели на подземные пути. Еще две группы держали оборону на целых участках стены. Животные сражались отчаянно, но противник был сильнее и его банально было больше. Правда, ничего этого основная часть альвов уже не увидела, ведь смотреть сквозь стену они не умели. Когда грызуны уже были скинуты со стены, сражение продолжалось уже только в цитадели, в пролом вошел предводитель слизи, хотя скорее предводительница, так как обрис силуэта явно указывал на женскую особь. Что она там внутри делала, так и осталось загадкой, но вскоре она вышла наружу с каким-то продолговатым предметом в руках, завернутым в ткань. После этого, в сопровождении группы слизей, фигура удалилась обратно к воротам, ведущим на территорию слизей. Оставшиеся без командования слизи вначале еще действовали достаточно слаженно, добив последних грызунов и сравняв с землей крепость, но потом у них начался разброд и шатание, и каждый занялся своими делами. Кто-то пошел к следующей крепости, кто-то занялся поиском и разрушением нор грызунов, а кто-то даже начал охоту на альвов, так что те поспешили дать деру, ведь было неизвестно, как остальные слизи отреагируют, если альвы решат остаться и сражаться. Сражение. Новая идея. Честно говоря, когда подземелье получило сигнал, что на десятом также происходит что-то странное, оно было очень сильно занято. Но так как десятый этаж сейчас был главным источником веселья, то оно перенесло туда часть своего внимания, чтобы определиться, стоит ли ему сосредоточиться там основным своим потоком внимания или ограничиться вот таким вот параллельным наблюдением. Увиденное его изрядно позабавило, а заодно заставило задуматься. Ведь Микиада натянула своего слизня на голову и пыталась научиться с ним взаимодействовать. И ведь слизень не только не попытался ее сожрать, но у нее даже что-то начало получаться. Но так как пока больше ничего не происходило, то подземелье решило на первое время ограничиться только таким вот выделенным каналом, продолжив возиться со своей очередной задумкой. Через некоторое время подземелье заметило, что Микиада закончила свои эксперименты и пошла наружу, на опытные поля. Заинтересовавшись, подземелье поставило свою работу на паузу, благо на том моменте, на котором оно находилось в тот момент, это можно было сделать, и принялось уже наблюдать за происходящим основным потоком своего внимания. А посмотреть действительно было на что, ведь девушка принялась проводить пропаганду среди слизней. Поначалу подземелье не поняло, что она пытается сделать, ведь слизни хоть и умели воспринимать звук и понимать речь, но они принципиально не обращали внимания на то, что им говорят с помощью голоса. Точнее, разум этих замечательных существ был устроен так, что они просто не воспринимали концепцию передачи информации с помощью речи. Так что речь для них была просто еще одним шумом, который издает много чего вокруг. Возможно, это было связано с двумя факторами. С тем, что слизни использовали звук для эхолокации, а потому смотрели на него именно с этой стороны. И с тем, что мозга, который взял бы на себя функцию дешифровки воспринимаемых звуков и перевода их смысла в понятные образы, у них не было. Впрочем, тут нужно будет потом посмотреть и разобраться, что там и почему. Ведь тот же защитник тоже не имел мозга, тоже являясь слизнем, но вот речь он был способен воспринимать, а значит там все немного сложнее, и вполне возможно, что при дальнейших эволюциях появятся особи, способные на голосовое общение с окружающими. И именно по этой причине Микиада общалась со слизнями с помощью образов и эмоций, которые воспринимал покрывавший ее голову слизень и ретранслировал остальным своим сородичам. Что интересно, слизни не видели в Микиаде вторженца, а воспринимали ее как часть сидевшего у нее на голове слизня. Это было забавно и натолкнуло подземелье на еще парочку идей, которые оно обязательно проверит позже, когда будет на это время. В результате, Микиаде и ее слизню удалось распропагандировать монстров пойти войной на ненавистных уничтожителей зарослей, и не просто убедить их отправиться на войну, а пойти воевать под ее командованием. В этом случае она гарантировала уничтожение 4 из 6 крепостей, также обучение их новым способам ведения войны и применение их собственных навыков. И слизни пошли в поход. Ох, это было феерично. Особенно его повеселил момент с открытием врат, когда волна слизней, выделенных в передовой отряд, хлынула вперед, убивая и поглощая всех на своем пути, даже парочку зазевавшихся альвов умудрились завалить. Остальные, к сожалению, успели сбежать, но немного позже еще пара идиотов, решивших поближе посмотреть на происходящее, отправилась на очистку, еще на капельку увеличивая его суть. Именно такие смерти были наиболее полезны для него, ведь оно как бы и не было причиной произошедшего, а это была всего лишь случайность и собственная невнимательность или глупость. Так что это создавало ему имидж благожелательного подземелья, которое не стремится никого убивать. Наблюдать за полноценными штурмами крепости было интересно, особенно когда грызуны тоже начали демонстрировать тактические решения, на которые ни одно обычное животное не было способно. А еще его растрогала самоотверженность сусликов, которые имели возможность сбежать, но не бросили медлительных и не пролезающих в норы бобров, оставшись с ними на смерть. Наверное, имея оно глаза, то могло бы даже пустить по этому поводу слезу. Но, к счастью, глаз у него не было, так что и заниматься подобным не пришлось. Но вот их души оно пометило и решило за ними понаблюдать. Кто знает, может они в будущем подойдут для создания какого-нибудь особенного монстра. А пока оно просто позволило им переродиться заново, фактически став первыми перерожденцами, так как они не были монстрами, а относились к живым существам. Их дух не прошел через процедуру слияния с его основной сутью и формирования новой души. Но война завершилась, количество слизней и грызунов изрядно подсократилось, а Микиада заполучила так нужный ей кусок деревяшки. Теперь ей предстояло добыть жемчужину, которую на данный момент она могла получить только украв у эльфов или добыть ее на 12 этаже. Фею же, подземелье решило показать ей на 16 этаже, а получить пыльцу на 17-м. Ведь это было идеальное место для обитания таких вот феечек, обладающих способностью телепортироваться в любое место. Ну, так это должно будет восприниматься окружающими, ведь образы феек будут просто появляться и исчезать, практически без всякой магии. Но все это будет потом, а пока подземелье вернулось к своему прерванному проекту. Ведь послушать, что, по поводу прошедшей войны, думают эльфы, оно могло и потом. Причем послушать оно сможет уже выжимку, что намного удобнее, чем самому прослушивать кучу бесполезной и зачастую однообразной болтовни ради крупиц информации. Идея же, которую оно сейчас воплощало, заключалась в использовании продемонстрированного впервые орком эффекта сжатия и растяжения длительности пути. Причем, это не было сжатием пространства, как можно было бы подумать, а именно что изменение длины, при сохранении расстояния. Эту концепцию очень сложно описать, но результат был очень прост. Ты либо быстрее добирался до нужной точки на маршруте, либо наоборот, шел намного дольше. Конечно, игры с пространством для искаженного города подошли бы просто идеально, но пока подземелье не могло напрямую изменять размерность пространства, а потому пока оно решило воспользоваться переосмыслением навыка, тем более все равно должно будет получиться весело. Часть 166. Это произошло через 6 дней после эпичной войны между слизями и грызунами. Грызуны, изрядно подсократившие свое количество, сейчас активно укрепляли свои две последние крепости, которые, вообще-то, раньше были самыми маленькими и слабоукрепленными, так как обычно слизи до них не добирались. Сейчас же бобры использовали любую возможность, чтобы увеличить размеры крепости и усилить их укрепление. Размер цитадели увеличился настолько, что она теперь занимала все внутреннее пространство крепости, фактически включив стены в свою область. А вокруг новой цитадели сейчас возводилось уже два ряда стен, намного более толстых и высоких, чем они были раньше. Слизи тоже не сидели без дела, а патрулировали отвоеванные у грызунов территории. Все-таки у монстров перед животными было одно огромное преимущество: после смерти одного монстра, где-то обязательно появится другой, вопрос был только во времени, через которое это произойдет. Так что можно было сказать, что за прошедшие дни слизи уже восполнили свое количество и вроде как даже увеличили его. Впрочем, учитывая обстоятельства, уверенным в этом было быть нельзя. Грызунам же на восполнение численности требовалось время, так что надеяться они могли только на прочность своих крепостей и на то, что слизи пока дальше не пойдут, удовлетворенные достигнутой победой. Результат перераспределения контролируемой территории был уже заметен. Растения на захваченной слизями стороне начали активно расти и вскоре уже должен был начать созревать урожай. Вот только собрать его будет очень сложно, так как теперь за него придется воевать со слизями-мутантами, которые отлично умели прятаться в зарослях. А еще было замечено, да и странно было бы это не заметить, что несмотря на восстановление земли до исходного состояния, так что никаких ям после деятельности трамбовщиков не осталось, крепости грызунов не восстановились и на их месте теперь была нормальная почва, ничем не отличающаяся от земли вокруг. Но это все происходило на 10 этаже, а в комнате одной из лекарин на среднем ярусе 5 этажа произошло новое событие, которое в подземелье ранее не случалось. Под деловитые переговаривания тройки альвийских лекарок и громкие команды одной из них, а также крики человеческой девушки, на свет появилась новая жизнь. Перевязав и обрезав пуповину, одна из лекарок омыла ребенка и подала матери, чтобы та могла ощутить результат своих стараний и страданий. Правда, стоило признать, что две фазы родов прошли на удивление идеально, без каких-либо осложнений и проблем. Но вскоре ребенка отняли от матери, ведь у нее шла третья фаза и у нее начал отходить послед. Так что на это время ребенка положили в специально подготовленную корзинку, которую изнутри устилало несколько слоев различной ткани. Перед родами альвийские лекари долго спорили, стоит ли пеленать ребенка или оставить его как есть. В конце концов они пришли к выводу, что в условиях подземелья пеленать его не нужно, ведь условия окружающей среды тут идеальные и ребенок просто не может не переохладиться, не замерзнуть. А еще лекарка не стала шлепать ребенка по попе, чтобы проверить, как у него расправились легкие, ведь она и так отлично знала, в каком он находится состоянии. Это было плюсом умения оперировать потоками. Ну а потом, когда все закончилось, мать с ребенком перенесли в соседнюю комнату, которую специально подготовили для этого, установив там кровать. Так было удобнее наблюдать за ними на начальном этапе, когда наиболее высок риск различных осложнений. Правда, никто из лекарок не думал, что возникнут какие-то проблемы, ведь в отличие от обычных повитух они могли видеть, что и с матерью, и с ребенком все в порядке, и им не требовалось гадать и опираться на какие-то ненадежные признаки и суеверия. Вообще, по этой же причине молодую маму и не требовалось удерживать в лекарском помещении больше пары кликов. Вполне можно было и отпустить ее вместе с ребенком к себе в шатер, вот только толпившиеся под дверью исследователи – желавшие посмотреть на родившегося в подземелье ребенка и оценить, насколько хорошо молодая мать перенесла роды, создавали излишне нездоровую атмосферу и могли доставить проблемы ей и ребенку. Когда Надрин впервые спустился на этот этаж, то он посчитал его идеальной тренировочной площадкой. Причем площадкой очень удобной, ведь местные монстры позволяли получить обширную добычу. Обитавшие на этаже грызуны обеспечивали свежим мясом, еще и насыщенным очищенным потоком, а растения в зоне обитания слизи позволяли набрать достаточно крупы для каши и множества съедобных частей, чтобы разнообразить питание. Учитывая же, что тут был собственный источник воды, то тут можно было разбить лагерь, по своим удобствам не уступающий тому, что у него был на пятом этаже. Но сейчас, когда он немного лучше изучил окружающую территорию, его мнение изменилось. Согласно его выводу, это действительно был сельскохозяйственный уровень, тренироваться на котором было менее эффективно, чем даже на шестом этаже, где давление потока было существенно ниже. Тут же, скорее всего, проблема была такая же, как и на пятом, слишком высокая концентрация очищенного потока. Правда, пока это было все еще предположением, которое нужно будет подтвердить более длительными наблюдениями, сравнивая эффект от тренировок на разных этажах. Но пока у них было только два полных блока по три этажа и один этаж с высоким содержанием очищенного потока, так что для уверенной проверки не хватало данных. Но это было не важно, а главное было то, что тренировки тут были не такими эффективными, как на предназначенном для этого этаже, и как чередование сражений на девятом этаже с отдыхом на пятом. И раз так, то идею с полным переносом сюда своего лагеря пока придется отложить. Но это не отменяло того факта, что это была удобная для охоты и получения добычи территория. Правда, произошедшая между слизями и грызунами война немного изменила баланс, и теперь добывать мясо было не так просто, ведь самих грызунов стало значительно меньше. Зато увеличилось количество слизей, причем они теперь не сидели в своих зарослях, нападая на приблизившихся к их владениям, а бродили по довольно обширной территории, что уменьшало их плотность на одно поле, а значит, их стало проще убивать. Сейчас это было не так важно, ведь львы все равно предпочитали действовать слаженными крупными группами, но вот когда вернутся уехавшие на зиму, то это должно будет сразу сказаться на доступности этого этажа для основной массы искателей. Учитывая все эти моменты, Надрин немного изменил свои планы, решив чередовать активные тренировки на шестом этаже, походы на девятый и отдых на десятом. То есть теперь его график должен был выглядеть примерно так: 3 дня усиленных тренировок на шестом этаже с ночевками на пятом, затем шел многодневный спуск на девятый этаж и его прохождение на максимальную глубину, после чего следовал спуск на десятый, где он и его эльвы могли бы отдохнуть и поохотиться. И так по кругу. Так что сейчас он собирался встретиться с человеком, отвечавшим за функционирование службы, чтобы сообщить ему свое решение о возвращении наверх. Таким образом, человеку придется взять на себя обеспечение функционирования лагеря, что как раз соответствовало намерению Хальварда. Ведь старейшина не мог не заметить, что человек был не слишком доволен сложившимся положением вещей, считая, что его собираются отодвинуть в сторону. Но Надрин давно уже не занимался подобными мелочными глупостями, и организацию лагеря он затеял совсем с другой целью. Ему нужна была собственная база внизу, ему требовалось подтвердить собственное могущество, позволяющее сделать то, на что были способны только сильнейшие группы этого подземелья, и он хотел изучить предоставляемые новым этажом возможности без помех со стороны остальных. Так что Надрин собирался передать управление лагерем в руки службы, а сам заняться повышением своей личной силы и силы своего отряда. А заодно он наставлял на человека одну из главных задач – налаживание поставок продовольствия с 10 этажа на кухне 5. Ведь он был умным альвом, а потому благородно уступил это ответственное, сложное и неблагодарное дело на службу, ведь она как раз для решения подобных вопросов и создавалась. В последнее время в пещере происходило много всего интересного. Взять ту же маленькую войну, устроенную Микиадой ради того, чтобы заполучить в свои руки нужную ей для создания собственного меча палку. И честно говоря, в другое время он даже мог бы вмешаться, просто чтобы соблюсти баланс сил и не дать критического преимущества одной из сторон. Ведь и слизи, и грызуны имели на поля 10 этажа такие же права, как и заявившиеся туда львы, то есть они могли ими владеть только в той мере, в которой им это позволяла волшебная пещера. Вмешательство же в этот естественный баланс сил кого-то их уровня на одной из сторон обязательно вело к ухудшению ситуации. Просто пока Микиада этого еще не понимает и пользуется своими силами, не видя всю ситуацию целиком, со временем она обязательно поймет, что подобные вмешательства приводят только к застою, так как нарушают естественный ход вещей и вызывают у всех участников подобных событий отрицательные эмоции по отношению к идущим по пути. Не то чтобы разработали проблемы других, тем более если они сами их себе создают, но данное событие происходило внутри пещеры, а значит могло помешать ее планам. Ведь особенностью идущих по пути было то, что они могли искажать созданную предопределенность событий. Чем сильнее и опытнее был идущий, тем сложнее было предсказать, какое именно воздействие он осуществит и как исказит узоры возможного будущего. Еще из интересного были сами действия альвов, вначале по выполнению задания наставника по ремонту лифта, а потом и по изучению 10 этажа. Да и сам 10 этаж было интересно осматривать, так как там было много чего интересного, в особенности попадавшиеся рисунки на больших листах очень плотного картона, висевшие на стенах некоторых залов. На них часто объясняли правила поведения или проведения работ, или наоборот, показывали, что ни в коем случае не нужно делать. Только по одним ним можно было частично восстановить, чем тут занимались и как именно управлялись со всеми имевшимися тут механизмами. А еще, ему было бы интересно посмотреть на ребенка, родившегося у девушки, которую он сопровождал с поверхности вниз. Ведь можно было сказать, что он стал еще одним его отцом. Ведь первым была пещера, которая пусть и невольно, но дала еще нерожденному ребенку свое благословение, вторым его кровный отец и третьим он, кто на некоторое время слился с его матерью. Или у него было теперь два отца и две матери, ведь он как-то не интересовался, какого пола пещера, так что точно было неизвестно. По крайней мере мальчик, Абер точно знал, что родился мальчик, хоть и не видел ребенка, вполне может претендовать на титул героя, ведь у него был божественный родитель. Так что за его взрослением будет очень интересно наблюдать, ведь жизнь героев всегда полна приключений и подвигов. Но хоть все это было бы интересно увидеть, Бер так ни на одно событие и не сходил посмотреть лично, ведь он был слишком сильно занят обдумыванием слов наставника, который заявил, что если Бер желает, то он вполне может его посвятить в рыцари. И казалось бы, это же замечательно, ведь рыцарь имеет полное право идти куда угодно и возвращаться, когда сам решит. То есть, теперь он мог спокойно отправиться на Большую Землю и посмотреть, насколько он на самом деле стал сильным, ну или просто побродить по земле, посмотреть на мир, познакомиться с другими людьми. Вот только во всем этом была и ложка дегтя. Дело в том, что одной из немногих обязанностей рыцаря был поиск и обучение ученика, который впоследствии стал бы его падаваном. И если раньше рыцари могли предлагать стать падаваном юнлингом, то сейчас школа почти не работала, и юнлингами было всего несколько альвов, учить которых у парня не было никакого желания. Из всех разумных в пещере, Бер согласен был бы взять своим падаваном только Микиаду, так как он с ней уже давно общался и они успели друг к другу притереться. Да и характер у нее был подходящий, пусть и излишне шкодливый. Вот только девушка собиралась с прибытием первых после зимы кораблей отправиться домой, чтобы сообщить там о существовании такого замечательного места. Ведь теперь она была свободным падаваном и также имела право отправляться в путешествие. Вообще, ее статус отличался от рыцарского только тем, что она не могла обучать других, но даже это было скорее пожеланием, а не запретом. Ведь она пока и сама еще недостаточно понимала суть даже своего пути, чтобы передать это знание кому-то еще. Таким образом, в пещере не было никого, кого бы Бер хотел бы видеть возле себя. Хотя нет, одного человека он бы был не против попробовать обучить, но тот был пока еще слишком мал даже для становления юнлингом, ведь он только сегодня родился. А раз так, то вместо того, чтобы просто путешествовать, познавая мир и наслаждаясь его разнообразием, ему придется искать такого разумного снаружи. Не то чтобы он был совсем против этого, но точно не сейчас, так как он не ощущал себя готовым к подобному. К тому же, ему прямо сказали, что он должен как можно быстрее добраться до Академии, чтобы продолжить обучение. А как он будет это делать, если ему нужно будет обучать ребенка? Причем желательно, чтобы это действительно был именно ребенок, а не подросток. Да и желательно, чтобы он был вот совсем еще маленький, зим 5, так как в этом возрасте уже можно начинать обучение, но он еще не приобрел неисправляемые черты характера. Конечно, даже у взрослого разумного характер можно скорректировать, пример Микиады был очень наглядным, но тут многое зависело от самого разумного, ведь многие будут сопротивляться таким изменениям, и это может вылиться даже в агрессию и наоборот отторжение того, чему его пытаются учить. К примеру, Микиада хотела измениться, и она изменилась, а та же Вайкрис все еще пыталась цепляться за свое прошлое «я», из-за чего у нее и не получается прорваться дальше. С орком же наставнику вообще пришлось идти по совершенно другому пути, так как было ясно, что обычные попытки скорректировать его восприятие реальности с ним точно не сработают. Так он и размышлял над всем этим все это время, когда у себя в комнате на 6-м этаже, а когда в своей старой комнате на 5-м, иногда он заходил в зал для медитаций, а иногда просто сидел на одной из множества лавочек на островках посреди прудов, где компанию ему составляли только плавающие в воде рыбы или сидящие на листах лягухи. Ведь днем 5-й этаж, как правило, теперь пустовал, и можно было спокойно там гулять, не прослеживая постоянно вероятности, чтобы ни с кем не столкнуться. И, судя по всему, наставнику это надоело, так как он нашел его как раз сидящим на одной из таких лавочек, и присел рядом. «Глуп ты еще», — вздохнул он, немного помолчав. Голову забил себе бесполезными мыслями. «Наставник», — удивился парень такому началу разговора, — «зачем думаешь о том ты, что все равно случится?» Наставник выставил перед собой руку ладонью вверх, и на нее тут же приземлилась одна из лягушек. Земноводное было очень довольно собой, ведь в прыжке оно сумело столкнуть с траекторией прыжка другую лягуху, которая сейчас всплыла на поверхность воды, куда она упала, и уставилась на победительницу, недовольно надувшись. Наставник же принялся почесывать лягушку когтем, отчего та зажмурилась от удовольствия и даже втянула глаза внутрь головы. «Я не хочу сейчас заниматься обучением ученика», — честно признался Бер. «Знаю», — безразлично отреагировал наставник. «Но ты сам сказал, что я уже готов, а значит, отказываясь, я демонстрирую свое сомнение уже в твоем суждении», — вздохнул молодой человек. «Глупый ты, потому и не хотел я делать тебя рыцарем», — сообщил наставник очередную новость. «Но раз должен ты попасть вниз, в академию, то надлежит тебе стать рыцарем, ибо только рыцарь может возглавить идущую вниз группу, а значит и разблокировать дверь запертую». «То есть все мои размышления были пустыми?» — уточнил парень и спросил, получив согласное угуканье. «Но как мне тогда быть с учеником? А разве говорил я, что должен ты сразу его найти?» — усмехнулся наставник. «Запомни урок этот, как даже могущие видеть обманывают сами себя».